схематически представить, что текущее финансовое планирование должно обеспечить совокупности как параметр эффективности деятельности, рентабельности, оборачиваясь на одной стороне, как вы видите на слайде, так и финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность. И все это, конечно, нацелено на рост рыночной стоимости предприятия. Вот теперь, после того, как мы разобрали такие азы, параметры текущего планирования, я попрошу вас взглянуть на отчетность вашего предприятия, доступные формы отчетности, формы 1 и 2, публичная отчетность, когда у вас они всегда должны быть под рукой, можно их достать. Вот с этой точки зрения, что бросается в глаза с точки зрения финансовой устойчивости и ликвидности? Нет ли теперь, когда вы знаете параметры, нет ли угрозы неплатежеспособности? Ну а более полный анализ позволит вам выявить проблемные зоны и поставить задачу изменения тактики, наметить нормативный уровень заданий для планирования на будущее. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели стратегические параметры планирования, тактику планирования. И сейчас переходим к оперативному планированию и рассмотрим параметры оперативного управления. Таким параметром я определяю финансовый цикл. Финансовый цикл — это период обращения денежной наличности, время, в течение которого денежные средства извлечены из оборота. Это период времени между оттоком средств и притоком средств. На слайде вы видите составляющие финансового цикла и видите, что финансовый цикл накладывается на операционный цикл в связи с тем, что мы можем получить отсрочку платежа за поставку нам ресурсов. Составляющие финансового цикла требует оптимизации. Максимальное сокращение финансового цикла – это основное увеличение стоимости бизнеса для низшего уровня управления. Но, естественно, конечно, существуют какие-то пределы. Да? Мы не можем его сокращать до бесконечности. Поэтому нам необходимо в деятельности нижнего звена управления соблюдать определенные нормативы, параметры, которые завязаны на финансовую деятельность, но являются ясными и понятными для каждого производственника. Ну, например, мы рассмотрим эти нормативы в разрезе основных составляющих деятельности – закупки, производство, операционная сфера и сбыт. В сфере закупок таким нормативом является норма запасов в днях. Этот показатель тождественен периодичности поставки. Норма запасов – это те дни, на которые мы создаем запас для того, чтобы обеспечить его необходимый, минимальный, но достаточный уровень на интервал времени между одной и другой поставкой. Это управленческий норматив, понятный в сфере материально-технического обеспечения. В финансовой сфере он представляет в виде стоимости запасов и складывается в результате определенной отсрочки платежей, которые мы получаем за поставку ресурсов. Следующая сфера деятельности, операционная сфера, текущая деятельность, производство. Для производственных компаний важнейший норматив оперативного управления – это длительность производственного цикла. Интервал времени между моментом запуска изделия в производство и моментом получения готовой продукции на склад. Финансовый показатель, соответствующий длительности производственного цикла, стоимость незавершенного производства, НЗП. Чем короче этот цикл, тем эффективнее организована производственная деятельность предприятия. В сфере сбыта важным оперативным нормативом управления является норма запасов готовой продукции. Готовая продукция хранится на складе в течение какого-то времени, неизбежно, да, для каждого предприятия существует какой-то определенный средний срок, характерный именно для данной отрасли. Вот. С другой стороны, в финансовой сфере мы имеем дебиторскую задолженность, которая образуется в связи с отсрочкой платежей. И финансовым мерителем запасов готовой продукции является стоимость запасов готовой продукции. Вот эти нормативы формируют, посмотрим еще раз схему, длительность финансового цикла. Например, как эти показатели работают в рамках планирования. Если мы запланировали по параметрам годового плана, текущего плана, длительность финансового цикла 30 дней по всем составляющим. А в действительности через полгода ухудшились условия сбыта. И платежи за нашу продукцию будут поступать на несколько дней, ну, допустим, на 10 дней позже. С финансовой точки зрения это означает угрозу срыва ликвидности. То есть у нас образуется лаг времени, который нужно чем-то закрыть. Или капиталом, но это крайняя мера, нежелательная, или необходимо поставить задание перед производственными подразделениями и подтянуть какие-то нормативы на других этапах. Например, поставить задание перед технологами, перед организаторами производства, подтянуть длительность процесса изготовления, длительность производственных процессов. Вот именно на эти дни. Если это не получится, значит, придется брать дополнительные кредиты. Ну, естественно, нести дополнительные затраты. Большая проблема управления денежными средствами, оперативного управления, связана в сфере обращения с нестабильностью расчетов. Особенно если у предприятия какая-то сезонность, нестабильность производства. Компании, которые работают по контрактам. Ну, например, для строительных компаний, которые ведут активную деятельность в летний период, вот, а поступают деньги на их счета с августа по декабрь. Используются они для новых проектов следующей осенью. В результате образуются кассовые разрывы, на которые нужно предусматривать, планировать покрытие кассовых разрывов, получение дополнительных кредитов. Вот. Ну и я надеюсь, вы уже в уме просчитали, прикинули длительность финансового цикла вашей компании. Интересная ситуация, когда финансовый цикл оказывается отрицательным. Что это означает? Это мечта любого финансового менеджмента. Так работают, например, крупные супермаркеты. Условия: полугодовая отсрочка платежей за поставку продуктов. Это обычные условия для крупнейших сетей супермаркетов. Вот. И как следствие, посмотрите, пожалуйста, из финансового цикла, у них остается только одна проблема – управление запасами. Вот. И ради этой цели поддержание запасов на нормативном уровне и осуществляются распродажи излишних запасов по низким, ну, можно сказать, бросовым ценам. Поэтому вот это выражение и стереотип, разве можно купить дешево, хорошие, качественные вещи, я, в общем-то, отношу к эпохе дефицита. Сегодня мы уже знаем, что можно, где, в тех компаниях, которые умеют управлять своим финансовым циклом. Пожалуйста, я попрошу вас на схеме проставить длительность составляющей, принятую в вашей компании. Рассчитать операционный и финансовый цикл. Может быть, что-то нужно и можно изменить. Надеюсь, что отсрочка при закупке товаров, которые предоставляют вам ваши поставщики, отсрочка при поставке ресурсов превышает вашу отсрочку, которую вы предоставляете покупателям и клиентам за ваши изделия и услуги. Если нет, можно сразу сказать о том, что успех планирования, скорее всего, будет неудачным. Я также подобрала для вас, они есть в конспекте, примеры управления финансовым циклом в компаниях Metro Cash & Carry, IBM, Ford, General Motors и других. Полюбопытствуйте.